Мы сели с ней отдышаться где-то через час, не раньше. За околицей, на пригорочке, в пасторальном окружении васильков и одуванчиков. Там наверняка и всяких других цветов, типа мечта коровы, хватало. Но нам же не гербарий из них раскладывать. Откуда-то из-за рощицы доносились приглушенные расстоянием вопли Митиной мамани. Ха! А ведь в той стороне вроде бы усадьба боярина Мышкина. Вот, значит, где сбежавший из-под венца дьяк нашел защиту и понимание. Честно говоря, мне даже почему-то было его жалко. Я искренне надеялся, что Афанасий Федорович не даст в обиду бывшего соучастника. Тем паче, что у самого гражданина Мышкина были трогательные проблемы в личной интимной жизни. Яга обещала помочь ему тайным набором мужеусиляющих трав, но не успела. Приговор царя был невероятно мягок. Ссылка. «Надо напомнить бабушке. Скорее разговаривай сам с собой», – пробормотал я. «Обычно наша домохозяйка слово держит». «А близнецы-то, небось, на проклятую гору ходили?» Тоже никому особенно не обращаясь, призадумалась Кузнецова дочь. «Ведь ежели утром выйти, так вечер назад груженными быть, так иного места и не измыслишь сразу. А так, по времени, сходится вроде». «И что за проклятая гора?» Как можно равнодушнее полюбопытствовал я. «Да местечко одно в лесу, нехорошее», — разморенно протянула наша новая сотрудница. «Его все в деревне знают. Там трава не растет, грибы не селятся, ягоды не живут. Земля там холодная, ни цветочка, ни камушка. И как-то неприятно все». «А далеко это?» «Проклятая гора, что ли?» «Нет, Манхэттен», — не сдержался я. «Манхэттен далеко», — не задумываясь, признала девушка. «Уж верно далеко, раз мы о нем и слыхом не слыхивали». «А это нехорошее место. Оно как в плане досягаемости?» — честно повинился я. «За пару часов дойдем?» «И быстрее дойдем, а чё ж не дойти. А только чего ж нам с вами одним в лесу у проклятой горы на пару делать? Подозрительно как-то. Может, мне батюшку с собой позвать?» «Кузнеца?» «Нет, кузнец нам не нужен», — твердо определился я, вставая. «Времени позволяет. Идем. Если потом кто-то что-то невежливое скажет, ты мне переадресуй. Посадим на 15 суток за оскорбление органов при исполнении». «За любое-любое оскорбление?» «Ну, не так, чтобы уж и...» «А вот ежели вчера дед Феотист меня в своем саду за подол поймал, да яблоневой плодожоркой обозвал прилюдно, за это ему будет что-то?» «Не уверен. Ну, хоть намекнуть ему на каторгу сахалинскую можно?» «Можно. Намекай». Счастливая девица в припрыжку побежала впереди меня, указывая дорогу. Шли через все село, куда-то к лесу. Местные при виде разрумяненной Маши и сурового меня тихо шушукались, но вслух неудовлетворенности не проявляли. Зато, когда мы практически шагнули на опушку, вслед ударила скорострельная очередь мобильной деревенской частушки. Шла маняша темным лесом с милицейским мракобесом, и какой же интерес эту пару тянет в лес. Найду я этого голосистого сатирика, ей-богу, найду. И, как говорится, первым же этапом за уральский хребет на гастроли. Шучу, черный милицейский юмор. По лесу шли довольно долго, маловразумительными тропинками. «То есть, если меня одного здесь бросить, я дорогу назад ни за что не найду. Ни по солнышку, ни по мху с северной стороны деревьев». Деятельная Кузнецова дочь скакала, как коза, не зная усталости. Оставалось надеяться, что фамилия ее папы не Сусанин. В самой чаще было не в пример прохладнее. Воздух казался едва ли не объемным от насыщенности зеленоватым хвойным ароматом. Деревенская жительница болтала без умолку, видимо, искренне считая, что чем больше она на меня вывалит информации, тем вернее мы возьмем ее в отделение. Сначала я даже чуточку вслушивался в безумно знакомую историю о заезжем купце, который занял деньжат у богатого мужика из соседней деревни, а тот смеху ради возьми да и потребуй взамен купеческого мяса с левой ноги. Если Шекспир не переворачивается в гробу каждый раз при этой деревенской брехне, то я уже не знаю, где справедливость. А вот же она. Я не сразу замедлил шаг и почти вписался носом в широкую крестьянскую спину девушки. Ага, вот это стало быть. И есть та самая проклятая гора. Обычный холм, посреди лесного бурелома. Сходство с лысой горой, где живет Кощей, едва ли не зеркальное. Приведи меня сюда с завязанными глазами, я бы легко обознался. Вот оно, место дикое, страшное, нелюдимое. Здесь, наверное, загорать хорошо. Чуть натянут, улыбнулся я. Песочек теплый, и не подсматривает никто. Курорт. Песок холодный. Недоуменно покосилась на меня Кузнецова дочь. Я шагнул вперед и, приложив ладонь, вмиг отдернул ее, как после ожога. Песок не был холодным, он был ледяным. И это прямо на солнечной стороне, в полдень среди белого дня. Либо необъяснимый научный феномен, либо то, что мы ищем. И кажется, скорее второе. Ну что, попробуем обойти вашу гору кругом. Может быть, попадется что-то интересное. Ой, а что? Ну, не знаю, не знаю. К примеру, хотя бы вот-вот есть. На песке четко отпечатались следы крестьянских лаптей примерно 46-го размера. Рядом отыскались такие же отпечатки, но уже босых ног. Ерофей и Прохор, близнецы-братья. Кто более матери истории ценен. Маняша опять ускакала вперед, и ее звонкий голос звенел, как колокольчик воржи. А я вон и чего нашла! Подойдя поближе, мне оставалось только присвистнуть. Действительно, уж нашла так нашла. Две лопаты, старый мешок до половины набитый кусками грязно-серой соли и буквально в двух шагах разрытый ход, ведущий вглубь холма. Следы пребывания подберезовских коммерсантов нашлись. Вот только самих их не видно. «Так я внутри посмотрю». «Стоять!» — вовремя рявкнул я. «Смотреть, что там внутри, имеет право только старший по званию. Вам разрешаю стать здесь с лопатой, вот тут, справа, и бить по башке каждого, кто попробует приблизиться. Враг может быть в любом месте и в любой момент. Не теряйте бдительность». «Ой, да уж как скажете, батюшка сыскной воевода». Не совсем в попад, отрапортовала Маня, подхватывая одну из лопат на плечо. «Ежели чё подозрительное замечу, так так вдоль хребта оглажу, до старости стройным ходить будет». «Угу, но помните, своих не бьют». На всякий пожарный заострил я и, поправив фуражку, нырнул внутрь. Холод ударил со всех сторон одновременно, как неожиданно налетевший полярный фронт. Первые шага 3-4 под пальцами на стенах скрипел песок. Потом явно стала скользить слежавшаяся соль. Итак, место захоронения найдено. Один вопрос. Где пропавшие братья Бурьянова? Я дошел до самого конца раскопа. Нашел брошенный молоток и согнутый непонятной силой лом. Но на первый взгляд ни тел, ни крови, ни костей, ни обрывков одежды. То есть там темно, конечно, но глаза привыкают. А на ощупь точно ничего подозрительного нет. На выходе едва не было грет лопатой. Маняша от скуки слегка мандражировала, а как единственной дочке кузнеца, ей с детства приходилось таскать папе то молоток, то железку какую. В результате бог девочку тоже силой не обидел. Иногда мне казалось, что в Подберезовке самое физически недоразвитое существо – это я. Вместе мы дважды обошли проклятую гору и даже взобрались ей на макушку. Тот же ледяной песок, но больше никаких улик и никаких следов. «Возвращаемся», – скомандовал я. Смысла торчать тут дальше не было. Надо тащить сюда Ягу и думать на месте. Без серьезной консультации нашей эксперт-криминалистки в этом мутном супе ловить нечего. В целом, расследование явно сдвинулось с мертвой точки, хотя и скорее добавило новых вопросов. Предположительно, Кощей устроил усыпальницу своей супруги по принципу собственного же дома. Сверху навалил гору соли, через которую ей ни за что не выбраться, а... Стоп. Она же покойная, то есть умерла. Неужели не добил? Или всерьез боялся, что может воскреснуть? Или же... Не приведи Господи, но маньяки всякие бывают. Он замуровал женщину живьем. Просто кошмар какой-то. С гражданина бессмертного, конечно, станется, но мы пока таких семейных дел не расследовали. Нет, все-таки хорошо, что Алена уехала к тетке. Я бы, наверное, с ума сошел от беспокойства, будь она рядом. Никита Иванович, а вон тут какая-то монетка валяется. Можно я себе подберу? Можно, не отвлекаясь, буркнул я, даже не глядя, зачем она там нагнулась. И в этот момент грянул выстрел. Шагов с 20, не дальше, ей-богу.